Я тебе таблетку привезу. Я же говорю, что в завязке. Он помедлил. А я и не знал, что ты таблетки при себе имеешь, принц. Всегда. А что у тебя? Руки матери. Рогипнол. Пистолет и Иерихон, что я тебе дал, с собой? Всегда. Отлично. Тогда слушай внимательно. Встретимся в порту в восточной части Пагауза. Я довольно далеко оттуда, так что дай мне 40 минут. Ты что мелешь-то? Приезжай сюда, черт побери, сейчас же! Воллер не ответил, вслушиваясь в прерывистое дыхание кнехта. Если меня возьмут, я тебя с собой утащу. Надеюсь, это ты понял, принц? Я тебя сдам, если мне за это поблажка выйдет. Я, черт возьми, не желаю сидеть за тебя, если ты не... Ты вроде как запаниковал, кнехт. А нам паника сейчас ни к чему. Где у меня гарантия, что тебя не взяли, и ты не устраиваешь мне ловушку, чтобы меня заодно утопить? Ты понял, о чем я говорю? Ты явишься туда один и встанешь под фонарем, чтобы я тебя отчетливо видел, когда приеду. Кнехт застонал. Дьявол, дьявол! Ну? Ладно, ладно, отлично. Только таблетки привези, дьявол. У Пагауза через 40 минут под фонарем. Только не опаздывай. Погоди, еще кое-что. Я припаркуюсь подальше от тебя. И когда крикнут, ты поднимешь пушку вверх, так, чтобы я ее отчетливо видел. Зачем? Ты что, параноик? Могут, скажем так, возникнуть непредвиденные обстоятельства, а я рисковать не хочу. Так что делай, как я говорю. Воллер нажал клавишу отбоя и посмотрел на часы. Включил магнитолу на полную мощность. Гитара, замечательный белый шум, замечательное ощущение белого бешенства. Он свернул на заправку. Бьярне Мюллер с неодобрительным видом перешагнул порог и огляделся в комнате. «Весьма уютно, не правда ли?» — спросил Вебер, наш старый знакомый, как я слышал. «Альф Гуннарут, по крайней мере, квартира на его имя записана. Отпечатков масса, скоро выясним, ему ли они принадлежат. Стекло, — он показал на молодого человека, который водил кисточкой по окну, — лучшие отпечатки всегда на стекле остаются». «Раз уж вы начали отпечатки собирать...» Я могу предположить, что вы тут еще кое-что обнаружили. Вебер показал на пластиковый пакет, лежавший рядом с другими предметами на шерстяном напольном покрытии. Мюллер присел на корточки и сунул палец в прореху в пакете. Хм, на вкус героин. Да тут где-то с полкило будет. А это что? Фотографии двух детей. Личности пока не установлены. И ключ от Триувинга. Но, во всяком случае, к этому замку не подходит. Если это универсальный ключ, в Триувинге определят владельца. Этот парень на фото мне кого-то напоминает. Мне тоже. Видите, на видно извилина, произнес у него за спиной женский голос. Фрюкен Леон? Изумленно воскликнул Мюллер. А отдел грабежей здесь при чем? Это я получил информацию о том, что здесь хранятся наркотики. Я же и попросила тебя вызвать. Так у тебя и по наркотикам информаторы есть. Грабители и наркоманы — одна большая счастливая семья, ты же знаешь. Кто навел? Понятия не имею. Он позвонил мне домой, когда я как раз улеглась. Имя свое не назвал, и, как узнал, что я из полиции, тоже не сообщил. Но данные настолько конкретные и подробные, что я взялась за дело и разбудила прокурора. «Хм», — произнес Мюллер. «Наркотики. Ранее судим. Угроза уничтожения улик. Добро, надеюсь, напрямую получила. Можешь не сомневаться». Только вот трупов я здесь что-то не вижу. Так почему меня вызвали? Наводчик мне еще кое-что сообщил. Что же? Якобы Альф Гуннарут находился в интимной связи с Анной Бетсон, как любовник и толкач. Потом она с ним порвала, и пока он срок отбывал, встретила другого. Что ты обо всем этом думаешь, Мюллер? Мюллер посмотрел на нее. «Я доволен», — сказал он. «Но ни один мускул не дрогнул у него на лице». Ты даже представить себе не можешь, как я доволен. Он все не отрывал от нее взгляда, и ей в конце концов пришлось опустить глаза. «Вебер», — сказал он, — «заблокируй квартиру и вызови всех своих людей. Придется много поработать». Глава 39. Глок. Стейн Томмассон уже 2 года отрубил опером в дежурной части управления уголовной полиции. Он стремился стать сыщиком, а в мечтах видел себя следователем. Тогда у него будет нормированный рабочий день, собственный кабинет, да и зарплата повыше, чем у старшего инспектора.